Спаса-Преображения на Болвановке. Храм этот, по наружности, не отличается ни богатством, ни особым великолепием. Но он замечателен по следующему историческому воспоминанию. После Куликовской битвы великий князь Дмитрий Иоаннович Донской доказал, что русский народ в силах свергнуть с себя ненавистное татарское иго. Подвиг этот был совершен внуком Донского Иоанном III. В 1480 году хан Татарской Орды отправил в Москву послов за данью. Прежде великие князья встречали обыкновенно ханских послов за городом и с большими почестями. Они принимали грамоту хана на подосланных соболях и с почтением встречали басму, то есть болвана, изображавшего самого хана, или же грамоту его за ханской печатью. Иоанн III встретил послов на том месте, где теперь стоит церковь Спаса. Он гневно взял басму, изломал ее, бросил на землю и истоптал ногами. Послов велел казнить, оставив только одного, который должен был известить хана о таком приеме его посольства. На этом-то месте свергнуто постыдное татарское иго. Россия перестала платить дань монголам и после 200 лет тяжелой неволи подняла знамя свободы. В воспоминания великого события в 1485 году Иоанн III приказал поставить на этом месте храм во имя Преображения Господня. Примечание. По другим сказаниям, на этом месте уже существовал храм, построенный в 1465 году. Конец примечания. Время привело этот храм в ветхость, но в 1722 году он совершенно поновлен по прежнему своему образцу. При храме пределы, преподобно мученицы Евдокии и мученицы Татьяны. Храм находится на Пятницкой улице, в Болвановском переулке.